Но как далось художнику это согласие? Разговор мой продолжался слишком 2 часа. 4 раза я возвращался к портрету, и все безуспешно, — писал Иван Николаевич. Никакие просьбы и аргументы на него не действовали. Одним из последних аргументов с моей стороны был следующий. Ведь портрет ваш должен быть и будет в галерее. Как так? Очень просто. Я, разумеется, его не напишу, и никто из моих современников, но лет через 30, 40, 50 он будет написан, и тогда останется только пожалеть, что портрет не был сделан своевременно. После таких доводов Толстой и согласился. В конце 1873 года портрет был готов. Потом Толстого несколько раз писали Репин и Ге, а Крамской в 1877 году работал над портретами Салтыкова-Щедрина и умирающего Некрасова. Портретная галерея Третьякова пополнялась, и за каждым полотном стояла своя история. Третьяков радовался, и радость придавала силы. Его хватало на все. Он успешно вел свое торговое дело и выполнял массу общественных обязанностей, в том числе был присяжным заседателем окружного суда. Эта должность особенно тяготила его, хотя об этом, кроме жены, никто и не догадывался. Только заглянув в записи Павла Михайловича, можно понять, как тяжел ему был вершившийся в то время суд. Каждый приговор подчеркивал он разноцветными линиями. Оправдан — красный, обвинен — темно-синий. Обвиненных всегда оказывалось больше. И придя домой еще более сумрачный и сдержанный, чем обычно, он говорил, не выдерживая Вере Николаевне: «Знаешь, сегодня мальчика мастерового 14 лет осудили за кражу кошелька, и крестьянина 25 лет за то, что укрыл краденое. А в кошельке-то всего 1 рубль серебром был. Слов нет, плохо поступили. Только ведь и жизнь, видно, у них не слишком хороша». Он долго не мог прийти в себя. Потом принимался за реставрацию картин. Любимое занятие немного успокаивало. Время шло. Коллекция в 70-е годы, время расцвета передвижничества, становилась все обширнее и известнее. 1874 год приносит туркестанскую серию картин Верещагина. Много хлопот и волнений доставило Третьякову это приобретение, стоившее бешеных денег. Многие думали, что Третьяков перестанет после таких вложений покупать картины, но он, подарив серию Московскому обществу любителей художеств с условием, что коллекция будет помещена в специально построенном помещении и доступна для осмотра, продолжал собирать живопись. События художественные, события домашние, во всем шла ему навстречу удача. В 1875 году родилась дочка Мария. Старшие девочки успешно занимались музыкой под руководством прекрасного педагога Рибы, учившего еще Веру Николаевну и ее сестру. Павел Михайлович не мог нарадоваться на своих дочерей. Вот только жена немного сдала после рождения Маши. На семейном совете решено было поехать в Крым с Верой и Сашей и отпраздновать 17 сентября именины обеих Верочек. Море, свежий горный воздух и особенно веселье девочек подкрепили Веру Николаевну. Дочери восхищались и удивлялись всему. «Мама, посмотри, эта голая гора похожа на слона!» — кричала Вера. «Мама, что это?» — звала Саша и показывала чудные бомбочки на кустарнике, которые лопались при первом же прикосновении, разбрасывая семена. Потом они шли 6 верст пешком из Севастополя в Георгиевский монастырь по красивой дороге и хлопали каждый раз в ладоши, увидев неожиданно море в разрезе скал. Именины праздновали тоже в горах. Теребя отца, допытывались: «Папа, ты счастлив?» Вера Николаевна записала, вернувшись в детский альбом: «Мы получили улыбку с ответом. Очень счастлив, что путешествую с дорогой мамочкой и дорогими девочками, и нашему общему удовольствию не было конца». Осень сменилась зимой. В декабре внизу в галерее установили елку. Минуло веселое Рождество, но в доме не стало скучнее. Дорогой гость поселился в Толмачах, Иван Николаевич Крамской, приехавший писать портрет Веры Николаевны, начатый еще в августе в Кунцеве.